بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы приступаем к изучению следующего состояния и этапа на пути Яка Набуду и Яка Настаин. Лишь Тебе мы поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи. Это Манзилату Шукр. То есть состояние, этап шукр, благодарность. А шукр, благодарность, это из самых высоких состояний на сират аль-мустаким, на прямом пути. Это состояние, которое выше, чем состояние рида, довольства, предыдущее, которое мы изучали. Это рида, довольство и еще сверх того. То есть шукр, благодарность, включает в себя рида, включает в себя довольство. Потому что шукр, благодарность, не может существовать без довольства. Шукр, благодарность Аллаху Субхану ва Тааля, это нисфуль иман. Это половина имана. Потому что иман, он состоит из двух половин. Первая половина – это шукр, благодарность Аллаху. Вторая половина – это сабр, терпение. Аллах Субхану ва Тааля упоминает благодарность в Коране много и в разных формах. Аллах Субхану ва Тааля приказывает благодарность. Есть аяты, приказывающие благодарность. Есть аяты, запрещающие то, что противоположно благодарности, то есть неблагодарность. Аяты, в которых Аллах хвалит благодарных. Аяты, в которых Аллах говорит, что это качество Его особых рабов, то есть благодарность. Аяты, в которых Аллах говорит, что это есть цель, то есть благодарность рабов, это есть цель сотворения и повеления. Аяты, в которых Аллах обещает благодарным наилучшую награду. Аяты, в которых Аллах говорит, что благодарность – это путь, средство к увеличению милости от Аллаха. Что благодарность, она сохраняет, сберегает милости Аллаха и дары Аллаха, которые Он дает человеку. Аяты, в которых Аллах говорит, что благодарность – это качество тех, кто получает пользу от знамений Аллаха. То есть от знамений Аллаха получают пользу благодарные. Аллах Субхану ва Тааля произвел имя для благодарных от своего имени. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, одно из его имен – Аш-Шакур. Аш-Шакур. И Аллах Субхану ва Тааля, их благодарность Аллах Субхану ва Тааля обращает в отблагодарение. Благодарность рабов Аллах обращает в отблагодарение. Это цель, это то, что хочет Аллах Субхану ва Тааля от своих рабов. И говорит в других аятах Аллах, что их благодарных среди рабов его мало. Перечислим некоторые из аятов. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Нахль: «Вашкуру ниъмат Аллахи ин кунтум ияху таъбудун». И благодарите Аллаха за милости Его, если вы поклоняетесь Ему. Это приказ быть благодарным. Мы говорили с вами, есть аяты приказывающие, есть аяты запрещающие, обратное. Этот вид какой аятов? Приказ благодарить Аллаха. Сура Аль-Бакара: «Вашкуру ли ва ля такфурун». «Благодарите меня и не будьте неблагодарными мне». Этот аят включает в себя и приказ благодарности, и запрет на обратное. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, описывая Халиля Ибрахима, возлюбленного раба своего Ибрахима, алейхиссалам: «Инна Ибрахима кана умматан канитан лилляхи ханифа, ва лям яку миналь мушрикин, шакиран ли анъами». Поистине Ибрахим, он был предводителем, то есть в религии, покорным Аллаху, ханифом, и не был из мушриков, из многобожников, шакиран ли анъами, был благодарным Аллаху за его милости. Этот аят упоминает о благодарности в какой форме? Описывая одного из избранных рабов Аллаха качеством благодарности. В суре Аль-Исра сказано про Нуха, алейхиссалям: «Иннаху кана абдан шакура». Поистине он был рабом благодарным. В суре Ан-Нахл Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ля таълямуна шайа». Аллах вывел вас из чрев ваших матерей ничего не знающими. «Ваджаля лакум ас-самъа валь абсара валь афида». И сделал для вас слух и зрение и сердца. «Ляаллакум ташкурун». Может быть, вы будете благодарны. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Ан-Кабут: «Ва'абудуху ва'шкуру лаху илейхи турджаун». Поклоняйтесь Ему и будьте благодарны Ему, и к Нему вы будете возвращены. И говорит сура Аль-Имран: «Ва'саеджди ллаху шакирин». И вознаградит Аллах благодарных. Это аят о чем? Уже о награде для благодарных. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Ибрахим: «Ва'из та'азана раббукум ля'ин шакартум лязиданнакум». И вот возвестил Господь ваш: если вы будете благодарны мне, то я увеличу вам, а если будете неблагодарны, то поистине кара моя сурова. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Лукман: «Инна фи залика ля аяти ли кулли сабарин шакур». Поистине в этом знамение для каждого терпеливого благодарного. Это указывает на то, что знамение Аллаха, кто получает от них пользу? Терпеливые и благодарные. Аллах Субхану ва Тааля называет себя в Коране Шакир, называет себя Шукур, благодарящим, благодарным. И этими же двумя именами Аллах Субхану ва Тааля называет людей, проявляющих благодарность. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал благодарным качество, которое называется как его атрибут, и дал им название по своему имени Субхану ва Тааля. И достаточно это свидетельство о любви Аллаха благодарным и о достоинстве благодарных. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране о том, что Он обращает благодарность человека в отблагодарение. «Инна хаза кана лакум джазаа ва кана саъюкум машкура». Поистине, это для вас воздаяние, и ваши усилия, ваше усердие отблагодарено. Аллах Субхану ва Тааля доволен рабом за его благодарность. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва ин ташкуру йардау лакум». Если будете благодарны Аллаху, Он будет доволен для вас этим. И Аллах указывает на то, что мало рабов Аллаха, которые благодарят Его. Это указывает на то, что это особые Его рабы, благодарные. «Ва калилю мин ибадия шакур». Но поистине мало из рабов моих благодарных. Это что касается аятов. В обоих ас-сахихах, сахих аль-Бухари, сахих Муслим, приводится хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, выстаивал ночные намазы, ночные молитвы до тех пор, пока не опухали его стопы. Когда ему говорили: «Зачем ты делаешь это, если Аллах простил тебе предшествующие и последующие грехи?» Он говорил: «Афаля акуну абдан шакура». Как же не быть мне рабом благодарным? И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, обращаясь к Муазу бну Джабалю: «Валлай я Муаз, клянусь Аллахом, о Муаз, инни ля ухиббук». Я люблю тебя, поистине я люблю тебя. «Фаля танса антакуля фи дубри кулли салатин, Аллахумма инни аля зикрик, ва шукрик, ва хусни ибадатик». Так не забывай же в конце каждого намаза говорить: «Аллахумма инни аля зикрик, ва шукрик, ва хусни ибадатик». У Аллах, помоги мне поминать тебя и быть благодарным тебе и поклоняться тебе наилучшим образом. Фи дубри саля, в конце намаза, мы говорили с вами критерий. После намаза — это после саляма или до таслима? Критерий какой? Если зикр, то значит после таслима. Если дуа, значит до таслима. Значит до таслима. Валь-муснади, то есть муснади имама Ахмада, и вот Термизи, приводится хадис от ибн Аббаса, ради Аллаху тааля анхума, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, обращался к Аллаху с таким дуа: «Аллахумма инни ва ля туин алей». «О Аллах, помоги мне и не помогай против меня». «Вансурни ва ля тансур алей». «Окажи мне поддержку и не давай поддержку против меня. Вамкурли валятамкурали. Перехитри для меня, то есть врагов перехитри для меня, в мою пользу. Валятамкурали и не делай меня обхитренным. Вахдини вассир льхуда ли. Веди меня по прямому пути, облегчи мне прямое руководство, исследование прямому руководству. Вансурни аляман бага алей. Помоги мне против тех, кто приступает против меня. Рабби джаальни лака шаккара. О Аллах, сделай меня премного благодарным тебе. Лака заккара. Сделай меня премного поминающим тебя. Лака рахаба. Сделай меня премного боящимся тебя. Лака мутавиан, лака мухбита. Илейка ваган муниба. Сделай меня покорным тебе. Сделай меня смиренным перед тобой. Сделай меня сожалеющим о своих упущениях в отношении тебя. Мунибан, обращающимся. Рабби такаббаль тоубати. О Аллах, прими мое покаяние. Вагсиль хубати. И смой с меня грехи мои. Ваджиб давати. И прими мое дуа, мою мольбу. Васаббит худжати. И укрепи мой довод. Укрепи мой довод. Это может быть что? В могиле, когда человек отвечает на допрос ангелов. И в этом мире довод человека при призыве к исламу. И в ахира. Васаббит худжати. Укрепи мой довод. Вахди кальби. И направь, наставь мое сердце. Васаддид лисани. И направь к правильному слову мой язык. Васлю сахимат садри. И удали из груди моей, сердца моего злобу. Вот такое замечательное дуа. Такая замечательная мольба, с которой обращался пророк, алейхиссалату вассалям, приводится в муснаде имама Ахмада и у Термизи. Воистине достойна того, чтобы выучить его и обращаться к Аллаху субхану ва тааля с этой мольбой. Слово «шукр» в арабском языке изначально. Что означает? Изначально оно означало следующее. Это проявление питания, кормления животного на его теле, то есть в его массе, в его тучности. Про животное говорят «шакера тидаба ташкару», «шакера», то есть животное, оно «шакерат». Если, когда его кормишь, оно толстеет. Говорят, такое животное, оно что? «Шакера тидаба». Отсюда происходит слово «шукр». То есть проявление чего? Влияние питания, кормления на животное. И говорят про животное «шакур». Шакур, когда оно прибавляет в весе больше, чем съедает. Такое животное называется шакур. И в Сахихе Муслима приводится хадис, где пророк алейхиссалям рассказывает про Яджуч и Маджуч. Когда они умрут, будут разлагаться их тела, будут поедать их животные, сказано, хатта ин дваб ля ташкуру мин лухумим. Так что даже животные ля ташкуру. То есть у них появится вот этот вот шакер от мяса их. То есть поедая, они что станут? Толстеть. Из-за того, что много будут есть. Вот это изначальное значение слова «шукр». Оно отображается на его смысле в понимании шариатском. Потому что в понимании шариатском, собственно говоря, что такое шукр? Суть его, какова в поклонении? Какова суть в поклонении благодарности? То, что проявляется милость, которую дает Аллах человеку, ниама, дары, которые дает Аллах человеку, проявляется в человеке на его языке. Как? Он языком проявляет это. Каким образом? Хваля Аллах субхану ва тааля, признавая милости Аллаха субхану ва тааля. Отображаются милости Аллаха на сердце человека. Каким образом? Он видит, свидетельствует о милостях Аллаха и любит Аллах субхану ва тааля, который дал ему эти милости. Отображается на органах человека. Каким образом? Покорность и подчинение Аллаху субхану ва тааля. Как корм отражается на животном, когда оно ест, если это животное шакур, так здесь милости Аллаха отражаются на человеке, на его языке, на его сердце, на его органах. Шукр, благодарность, построена на пяти столпах, на пяти опорах. Первое – это худу'у щакир лиль-машкур. Подчинение благодарного тому, кто одарил его чем-то. То есть благодарность всякая строится на чем? На вот этих пяти вещах. Во-первых, подчинение тому, кого благодарит человек. Во-вторых, любовь к нему. В-третьих, признание его милости. Признание его милости. В-четвертых, похвала в его адрес. Похвала со стороны благодарного. А в-пятых, пятый столб, это чтобы не использовать дары Аллаха в целях неугодных Аллаху. Вот эти пять вещей, это есть столпы, основы, опоры благодарности. Здание благодарности зиждется на них, на этих пяти вещах. Если отсутствует что-то из этих пяти вещей, значит отсутствует одна из опор. Все, кто давали определение из знающих и мудрых людей понятию шукр, понятию благодарность, их определения все вращаются вокруг этих пяти вещей. Так или иначе, возвращаются вот к этим вот пяти вещам. Перечислим некоторые определения шукр, некоторые определения благодарности. Говорят, благодарность – это признание милости благодетеля, то есть, кто дает ни'ма, в виде покорности ему. Другое определение, что такое благодарность? Это ас-сана аль-мухсин. Это похвала в адрес благодетеля, того, кто сделал добро путем упоминания его добра. Другое определение. Вы видите, они все так или иначе связаны с одним из или с несколькими столпов, которые мы перечислили. Пять столпов шукра, благодарности. Другое определение – это пребывание сердца в любви к благодетелю, который дал эти блага. Пребывание сердца в любви к благодетелю. Органов в покорности ему. Языка в поминании его и похвале его адрес. Другое определение благодарности сказано – это видение даров и сохранение оберегания святости. То есть святыня Аллаха субхана ва тааля, то, что мы проходили с вами до этого. Одно из высказываний Хамдун аль-Кассара, он сказал, благодарить за милость, это значит, алейкум ассалям, это значит видеть себя как бы иждивенцем. То есть человек видит, что не заслуживает он этого ничего. Ничего не делает он для того, чтобы получить от Аллаха субхана ва тааля такие милости. Дается им просто так, ни за что практически. Хорошо? Вот это значит быть благодарным за милости. Абу Усман сказал, благодарным быть, это значит признавать свою неспособность и бессилие отблагодарить Аллаха. Также сказано, благодарность – это отнесение милости и даров, которые у тебя есть, к тому, кто дал тебе эти дары. То есть ты признаешь, откуда они, от кого они, подчиняясь и покоряясь ему. Аль-Джуней сказал, благодарность – это когда ты не видишь себя достойным этих милостей. Также сказано, благодарность – это приложение всех усилий в покорности Аллаху субхану ва тааля. Шабли говорит, благодарность – это видение того, кто дает дары, не самих даров. Что имеет в виду он? Это не значит, что человек не видит ни'матуллах, милости Аллаха субхану. Не об этом речь. А о чем речь идет? Что видение ни'ма, то есть даров, не заслоняет для человека видение того, кто дал эти дары тебе. Самое совершенное состояние, что ты видишь и ни'ма, и видишь дары, и видишь то, от кого эти дары. Кто подаривший тебе, кто благодетель. И благодарность у человека, она зависит от степени видения им даров. Чем сильнее человек видит дары, тем сильнее благодарность его. Аллах Субхану Тааля любит, когда его раб видит его милости, которые дал он ему, признает их и хвалит его за это, и любит его за это. Также сказано по поводу благодарности, ашукар, благодарность – это сохранение имеющихся милостей и ловля потерянных. Что это значит? Это значит, когда человек становится благодарным, проявляет благодарность, он сохраняет те милости, которые у него есть. А то, что потерял, что возвращает тем самым. Далее Ибн-Аль-Кайим, рахималлаху та'аля, говорит о том, что большинство людей благодарят Аллах Субхану ва Та'аля только за еду, за питье, за одежду, за телесные силы. Большинство людей. Особые люди, помимо этого, особые рабы Аллаха Субхану, благодарят Аллаха за таухид, за единобожие, за иман, за веру и за силы сердца. Не только за телесные силы физические, но за силы сердца. Ибн Аль-Кайм приводит асар из асаров Исраилей, что Дауд сказал: «О Господь мой, как я благодарю Тебя, ибо моя благодарность Тебе – это уже еще одна милость от Тебя мне, которая также требует благодарности». И было ему отвечено: «Вот теперь ты отблагодарил, о Дауд». Вот теперь ты благодарен. Другое определение шукра – это наслаждение похвалой, восхвалением Аллаха за то, что ты получаешь от Него из даров и получаешь незаслуженно. Однажды, когда Джунейда спросили, когда он был еще мальчиком, про шукр, он сказал: это когда ты не используешь ничто из того, чем одаривает тебя Аллах, для совершения ослушания Аллаха. Не используешь ничего из того, что дает тебе Аллах, на ослушание Аллаха. И сказано: у кого руки не могут отблагодарить, то пусть побольше язык благодарит. И благодарность, она все время дает человеку увеличение, прирост. Как Аллах Субхану Тааля говорит: «Ля ин шакартум ля азиданнакум». Если будете благодарны, я увеличу вам. Если это увеличение не только в достатке, как некоторые думают, это увеличение во внутренних состояниях, в деяниях сердца человека, в его таухиде, в его имане, в его ихлясе. Если ты видишь, что не происходит увеличение у тебя, значит, повернись в сторону, обратись лицом в сторону благодарности. Также сказано: кто скрывает милости, которые дает ему Аллах, тот проявляет неблагодарность. А кто обнаруживает эти милости, распространяет, говорит о них, тот проявляет благодарность. Это взято из слов пророка, алейхиссалату вассалям: «Инна Аллах иза анама аля абдин би ниаматина хабба айярасара ниамати аля». Если Аллах дарует человеку какую-то милость, то любит видеть следы этой милости на своем рабе. То есть, если Аллах дал тебе какую-то милость, Аллах любит видеть следы этой милости. Аллах дал тебе ильм, знание, значит, распространяй этот ильм, значит, веди себя сообразно этому ильму. Аллах дал тебе богатство, значит, ты должен не скрывать это, ты должен использовать его, тратить на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, ты не должен одевать лохмотья, если у тебя есть средства на нормальную одежду, которую дал тебе Аллах Субхану ва Тааля. Аллах любит видеть следы своей милости на человеке. Это во всем любая милость. Аллах любит видеть следы этой милости на человеке. Не скрыть этой милости, а показывать эту милость. Говорить о ней. Свидетельствовать о ней. Далее Ибн-Аль-Кайм упоминает такой вопрос: разница между аль-хамд и аш-шукр. Восхваление аль-хамд и аш-шукр, благодарность. Раньше мы говорили с вами много. Здесь некоторые есть тонкости, которых упоминает Ибн-Аль-Кайм. Разница между аль-хамд, восхваление Аллаха, и аш-шукр, благодарность Аллаху. что из них выше, что из них более достойно. Люди говорят о разнице между этим и тем. Разница какая? Разница заключается в следующем, что ащукар, благодарность, более широкое понятие с одной стороны, более узкое с другой. Также альхамд, с одной стороны более шире, чем шукар, с другой стороны уже, чем шукар. Шукар с одной стороны шире, чем альхамд, но с другой стороны уже, чем альхамд. Шукар более обширное, более широкое понятие с точки зрения его видов и причин. И более узкое, более специфичное с точки зрения того, с чем связана благодарность. А альхамд более широкое с точки зрения того, с чем оно связано, и более специфично с точки зрения причин, видов. Как это так? А шукр, благодарность, осуществляется чем? Сердцем, во-первых, в виде покорности, смирения, подчинения Аллаху Субхану Тааля. Языком, в виде восхваления Аллаха Субхану Тааля, признания Его милости. Органами, в виде подчинения, покорности Аллаху Субхану Тааля. Альхамд. Языком и сердцем. Языком и сердцем. С точки зрения видов и путей, шукр шире, чем альхамд. Но с чем связан шукр? Шукр связан с милостями Аллаха Субхану ва Та'аля, с милостями, которые дает Аллах Субхану ва Та'аля, а не с его сущностными качествами, сущностными атрибутами. То есть, например, человек не говорит: «Благодарю Аллаха за его слух», или «за его зрение», или «за его жизнь», или «за его руки». Ахамд касается и этих сущностных атрибутов. Восхваляю Аллаха за его жизнь, восхваляю Аллаха за его знание, восхваляю Аллаха за его слух, восхваляю Аллаха за его руки и так далее. Хамд, Аллах Субхану Тааля, Махмуд, восхваляется за его благодеяние, за его справедливость. А шукр за его добродеяние, за его милости. То есть, с одной стороны, хамд, что шире, с другой стороны, уже. Наоборот, шукр также. То есть, хамд, он шире с точки зрения того, с чем связан он. Да? Поэтому, с этой точки зрения, каждый шукр, он хамд, но не наоборот. Понятно? Или так скажем. То, с чем связан шукр, с этим обязательно связан и хамд. Потому что хамд связан шире, да, с вещами более широко. С атрибутами Аллаха Субхану Тааля. То есть то, с чем связан шукр, с тем же связан аль-хамд. Но не наоборот. А теперь все, посредством чего выражается аль-хамд, посредством этого же выражается шукр, но не наоборот. С точки зрения выражения, шукр что? Шире. Потому что шукр, благодарность, проявляется и органами. А альхамд только что? Сердцем и языком. Далее Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, приступает к рассмотрению слов имама аль-Харави, рахималлаху та'аля. Имам аль-Харави говорит о шукр. Исму ли ма'рифати ни'ма. Благодарность, шукр, это название для познания милости. Ни'ма. То есть шукр это название чего? Познание ма'рифа ни'ма. Название для познания милости. Потому что это познание милости, путь, говорит он, к познанию того, кто дал милости. И поэтому Аллах назвал ислам и иман в Коране благодарностью. Итак, указывает здесь он, имам аль-Харави, в своем определении, что шукр, благодарность, это что? Это познание и признание милости Аллаха Субхану Тааля. А это ведет, говорит он, к чему? К познанию того, кто дал эти милости, аль-мун'им, Аллах Субхану Тааля. На самом деле, Ибн аль-Кайм разъясняет, он говорит, знание, познание, признание милости Аллаха – это на самом деле один из столпов шукра, благодарности. Мы с вами говорили об этом недавно. Это не означает, что вся благодарность сводится только к признанию и познанию милости Аллаха Субхану ва Тааля. Это один из столпов, как мы уже говорили, признание милости. Потому что есть другие столпы. Восхваление Аллаха Субхану ва Тааля за это. Подчинение Аллаха Субхану ва Тааля, покорность Ему. Любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Совершение деяний или использование этих милостей в целях угодных Аллаху Субхану ва Тааля. Другие есть тоже столпы. То есть то, что сказал нам Аль-Гарави, это один из столпов шукра, один из столпов благодарности. Но поскольку, говорит Нуль-Кайим, познание и признание милости Аллаха – это из важнейших столпов благодарности, без которого невозможна благодарность. Поэтому он сделал это названием, шукр сделал названием для признания милости Аллаха. И сказал, что это то, а это. То есть как синонимы их упомянуть. Одно из них сделал названием для другого. Хотя это что? Один из столпов благодарности. Потому что, говорит он, это путь к познанию благодетеля, Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что если человек признает милости, видит милости Аллаха Субхану ва Тааля, познает их, это познание приводит его к познанию того, кто одарил его этими милостями, Аллах Субхану ва Тааля. То есть, что значит познать милость? Это значит познать с точки зрения того, что она есть милость. Потому что многие вещи происходят, человек не понимает, что это. Милость – это Аллах Субхану ва Тааля. Познать милость – это значит понять, что это милость, что это ни'ма, это дар от Аллаха. Тогда человек, это ведет его к познанию «льмун'им», то есть того, кто дал эти милости. А когда человек познает того, кто дает милости ему, тогда он любит его, любит Аллах Субхану ва Тааля. Тогда он становится усердным в стремлении к нему, в совершении деяний ради него. Тот, кто познал Аллах Субхану ва Тааля, узнал Аллах Субхану ва Тааля, тот любит Аллаха, неизбежно будет любить Аллаха. Кто узнает, кто такой Аллах, тот будет любить Аллах Субхану ва Тааля. А кто узнает, что такое мирская жизнь, ее суть на самом деле, тот не будет любить, возненавидит неизбежно ее. Поэтому он и сказал, что благодарность – это название для познания милости. Что он имеет в виду? Это важнейший столб. Познав милость, человек познает Творца. Отсюда вытекают потом все остальные столпы благодарности. Любовь к Творцу, восхваление Его, совершение деяний ради Него усердное. Неиспользование милости, которую Он дает в неугодных Ему целях. Ва саллаллаху саллям аля Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин.